она бы и по собственной воле не выстроила лучшего антуража. Окутанная коконом ночи, она долго разглядывала подъезд большого трехэтажного строения из красного кирпича. В темноте оно приобретало тяжелые готические очертания. В иное время такую архитектуру Морин сочла бы чересчур вычурной. Теперь же ей казалась она вполне подходящим фоном для абсурдной цепи событий, нечто в духе Хэллоуина. Правда, наградой за детские карнавальные страшилки стали не сласти, а смерти. По всей длине парадного тянулся прямоугольный навес, достаточно обширный, чтобы укрыться под ним от самого яростного ненасти. Несколько ступенек вели к деревянной двери, верхняя часть которой была забрана узорчатым стеклом, напоминающим церковные витражи. Дотянувшись рукою до стекла, Морин обнаружила, что оно имеет чисто декоративное, а вовсе не охранное назначение. Это упрощало задачу. Судя по всему, за дверью имеется вестибюль, откуда лестница ведет на этажи. Вряд ли кому-то пришло в голову подключить к стеклу сигнализацию на случай, если какой-нибудь шалун запустит в стекло камни. Из заднего кармана джинсов Морин вытащил небольшой кожаный футляр. Ей подарил его некий Альфредо Мартини, пожилой и весьма респектабельный на вид человек, у которого с ней не было ничего общего, кроме фамилии и частых столкновений в комиссариате, после того, как его заставали в квартирах, куда он попадал без приглашения. Врачи нашли у него неоперабельный рак, и Морин из человеколюбия спасла его от очередной ходки. В знак благодарности он подарил ей набор отмычек и научил ими пользоваться. Недаром, говорят, учиться всегда пригодится. Сейчас Морин мысленно поблагодарил его за науку. Этот набор хранился у нее в закрытой на молнию крышке НССР. Она не знала, кто собирал ей чемоданы перед отлетом в Нью-Йорк, но набор так и остался лежать в НССР. Этот факт она тоже сочла добрым предзнаменованием. Вытащив отмычку, она без труда вскрыла замок, с виду показавшись ей намного сложнее. Затаив дыхание, отворила дверь. Как она и ожидала, никакой сирены не последовало. Ей открылся просторный вестибюль с высоким потолком. Помещение было обставлено с великосветским лоском и строгостью. Декоративные растения, картины на стенах, которые она в темноте не разглядела. Прямо против входа столик с двумя креслами на фоне темной шторы. Справа и слева две массивные двери, по-видимому, на лестничной площадке. Пока она взламывала замок, все твердило себе, что это неразумно, неосторожно и незаконно, но, закрыв за собою дверь, заключила, что все это свойственно человеку, и других оправданий не требуется. О последствиях своего поступка она не думала. Поняв, кто, она не могла удержаться от того, чтобы выяснить, зачем. Вестибюль был погружен во тьму. Морин ощупь подобралась до столика и села в кресло ждать. К предстоящей встрече она как следует подготовилась. Запаслась необходимым оружием, пистолетом, внезапностью, истиной. Теперь не хватает только его. Время тянулось с медлительностью улиточной слизи, но в конце концов она выиграла заключенные с ним пари. С новым промельком света в стеклянной двери перед подъездом остановилась машина. Хлопнула дверца, и фары умчались прочь, зазвучали шаги по ступенькам. Вскоре послышался скрип ключа и щелчок замка.